Через несколько дней Клим Самгин подъезжал к Нижнему Новгороду. Версты за три до вокзала поезд, туго набитый людьми, покатился медленно, как будто машинист хотел, чтобы пассажиры лучше рассмотрели на унылом поле среди желтых лысин песка и грязно-зеленых островов дерна пестрое скопление новеньких разнообразно вычурных построек. Рядом с рельсами, несколько ниже насыпи, ослепительно сияло на солнце здание машинного отдела, построенное из железа и стекла, похожей формой на огромное корыто, опрокинутое вверх дном. Сквозь стекла было видно, что внутри здания медленно двигается сборище металлических чудовищ, толкают друг друга пленные звери из железа. Полукольцом изогнулся одноэтажный павильон сельского хозяйства, украшенный деревянной резьбою в том русском стиле, который выдумал немец Ропет. Возвышалось, подавляя друг друга, еще много капризно разбросанных построек необыкновенной архитектуры. Некоторые из них напоминали о приятном искусстве кондитера, и точно гигантский кусок сахара выделялся из пестрой их толпы белый особняк художественного отдела. Сверкал и плавился на солнце двухглавый золотой орел на вышке царского павильона, построенного в стиле теремов, какие изображают на картинках детских сказок. А над золотым орлом в голубоватом воздухе вздулся серый пузырь воздушного шара, привязанный на длинной веревке. Неспешное движение поезда заставляло этот городок медленно кружиться. Казалось, что все его необыкновенные постройки вращаются вокруг невидимой точки, меняют места свои, заслоняя друг друга, скользят между песчаных дорожек и небольших площадей. Это впечатление спутанного хоровода, ленивой, но мощной толкотни усиливали игрушечные фигурки людей, осторожно шагавших между зданий по изогнутым путям. Людей было немного, и лишь редкие из них торопливо разбегались в разных направлениях. Большинство же вызывало мысль о заплутавшихся, ищущих. Люди казались менее подвижными, чем здания. Здания показывали и прятали их за углами своими. Это полусказочное впечатление тихого, но могучего хоровода осталось у Самгина почти на все время его жизни в странном городе, построенном на краю бесплодного печального поля, которое вдали замкнула синеватая щетина соснового леса Савелова грива, и за невидимой окой Дятловы горы, где среди зелени садов прятались домики и церкви Нижнего Новгорода. Остановясь в одной из деревянных, наскоро сшитых гостиниц, в которой все скрипело, потрескивало, и в каждом звуке чувствовалось что-то судорожное, Самгин быстро вымылся, переоделся, выпил стакан теплого чая и тотчас пошел на выставку. До нее было не более 300 шагов. Возвратился он к вечеру, ослепленный, оглушенный, чувствуя себя так, точно побывал в далекой, неведомой ему стране. Но это ощущение насыщенности не тяготило, а как бы, расширяя Клима, настойчиво требовало формы и обещало наградить большой радостью, которую он уже смутно чувствовал. Оформилась она не скоро, в один из ненастных дней не очень ласкового лета. Клим лежал на постели, кутаясь в жидкое одеяло, набросив сверх его пальто. Хлестал по гулким крышам сердитый дождь, гремел гром, сотрясая здание гостиницы. В щели окон свистел и фыркал мокрый ветер. В трех местах с потолка на пол равномерно падали тяжелые капли воды, от которой исходил запах клеевой краски и болотной гнили. Клим Самгин видел, что перед ним развернулась огромная, фантастически богатая страна, бытия которой он не подозревал. Страна разнообразнейшего труда. Вот она собрала продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой. Можно думать, что красивенькие здания намеренно построены на унылом поле, обок с бедной грязной слободою, уродливо безличные жилища которой скучно рассеяны по песку, намытому Волгой и Окой. И откуда в хмурые дни, когда с Волги дул горячий, низовый ветер, летела серая колючая пыль. В этом соседстве богатство страны и бедности каких-то людишек ее как будто был скрыт хвастливый намек. Живем плохо, а работаем вот как хорошо. Не так нарядно и хвастливо, но еще более убедительно кричала о богатстве страны ярмарка. Приземистые, однообразно желтые ряды ее каменных лавок, открыв широкие пасти дверей, показывали в пещерном сумраке груды разнообразно обработанных металлов, груды полотен, ситца, шерстяных материй. Блестел цветисто расписанный фарфор, сияли зеркала, отражая все, что двигалось мимо их. Рядом с торговлей церковной утварью торговали искусно граненым стеклом, а напротив огромных витрин, тесно заставленных бокалами и рюмками, блестел фаянс приспособлений для уборных. В этом соседстве церковного с домашним Клим Самгин благосклонно отметил размашистое бесстыдство торговли. Людей на ярмарке было больше, чем на выставке. Вели они себя свободнее, шумнее, и все казались служащими торговли с радостью. Поражало разнообразие типов, обилие иностранцев, инородцев, тепло одетых жителей Востока, слух ловил чужую речь, глаз — необыкновенные фигуры и лица. Среди русских нередко встречались сухощавые бородачи, неприятно напоминавшие диакона. И тогда Самгин ненадолго, на минуты, но тревожно вспоминал, что такую могучую страну хотят перестроить на свой лад люди о трех пальцах, растриженные диакона, истерические пьяницы, веселые студенты, каков Маракуев и прочие. Поярков, которого Клим считал бесцветным, изящный, солидненький Прейс, который, наверное, будет профессором, эти двое не беспокоили. Самоуверенный и цифролюбивый Кутузов поблек в памяти, да Клим и не любил думать о нем. Глядя в деревянный, из палубной рейки потолок, он следил, как по щелям стекает вода и, собираясь в стеклянные крупные шарики, падает на пол, образуя лужи. Вспоминался блеск холодного оружия из Златоуста. Щиты ножей, вилок, ножниц и замков из павлова, вачи, ворсмы. В павильоне военно-морском, орнаментированном ружейными патронами, саблями и штыками, показывали длинногорлую, чистенькую пушку из мотовилихи, блестящую и холодную, как рыба. Коренастый, точно из бронзы вылитый матрос, поглаживая синий подбородок, подкручивая черные усы, снисходительно и смешно объяснял публике. «Этое орудие заряжается с этого места, вот этим снарядом, который вам даже не поднять, и палит в данном направлении по цели, значит, по врагу. Господин, не тыкайте палочкой, нельзя!» Блестела золотая парча, как ржаное поле в июльский вечер на закате солнца. Полосы глазета напоминали о голубоватом снеге лунных ночей зимы, разноцветные материи, осеннюю расцветку лесов. Поэтические сравнения эти явились у Клима после того, как он побывал в отделе живописи, где объясняющий господин, лобастый, длинноволосый и тощий, с развенчанным телом, восторженно рассказывая публике о пейзаже Нестерова, Левитана, назвал Русь парчевой, ситцевой и, наконец, чудесно вышитый по бархату земному шелками разноцветными рукою величайшего из художников, Божьей рукой. Клим испытал гордость патриота, рассматривая в павильоне Средней Азии грубые подделки немцев под русскую парчу для Хивы и Бухары, под яркие ситца Морозовых и цветистый фарфор Кузнецовых. Игрушки и машины, колокола и экипажи, работы ювелиров и рояли, цветистый казанский софьян, такой ласковый на ощупь, горы сахара, огромные кучи пеньковых веревок и просмоленных канатов, часовня, построенная из стеариновых свеч, изумительной красоты меха сорокаумовского и железа Сурала, кладки ароматного мыла, отлично дубленой кожи, изделия из щетины, Перед этими грудами неисчислимых богатств собирались небольшие группы людей и, глядя на грандиозный труд своей родины, несколько смущали Самгина, охлаждая молчанием своим его повышенное настроение.